Глава 24. Еда во Френчсе была превосходна. Мы ели, а потому перешли на менее болезненные темы. Лорд Данмор оказался интересным, остроумным и хорошо осведомленным по многим вопросам собеседником. Часть меня, однако, по-прежнему была настороже. Из-за убийства ли, из-за Майло, или, может, ситуация вынуждала быть сдержанной, сказать трудно. Просто я чувствовала, что его дружелюбие довольно поверхностное, а потому не могла до конца расслабиться. «Слишком рано, чтобы провожать вас домой», — сказал Данмор, когда мы закончили, и он попросил у Антуана счет. «Не так уж и рано, на самом деле», — заметила я. «Однако мы так и не успели обсудить детали, связанные с ловушкой для вора. Я полагала, что пробыть с ним до глубокой ночи — вот цена его согласия. Будет вам, миссис Эймс, вечер только начался. У нас еще столько удовольствий впереди». Его тон заставил меня сильно насторожиться. Но тут мне пришла в голову мысль, возможно, удастся даже убить двух зайцев сразу. «Я слышала об одном ночном клубе», — сказала я, — «называется Спэрроу». Виконт удивился. «Спэрроу? Не представляю вас в таком месте, миссис Эймс». Эти слова прозвучали как предупреждение, и я подумала, могу ли я действительно позволить себе такое. «Это грязное место?» — спросила я. «Ничего о нем не знаю, просто слышала, что он пользуется популярностью у некоторых моих друзей». «Не грязный, нет», — ответил он, — «просто более живой, чем места, где вы привыкли бывать. Сам я бывал там не так уж часто, но, насколько я понимаю, многие из наших общих знакомых частенько туда захаживали, в том числе и сестры Эклс, и мистер Харкер, и даже мистер Фостер». «Что ж, значит, есть шанс их повидать?» — улыбнулась я. «Я бы очень хотела узнать, что это за клуб. Немного возбуждения меня не испугает». «Это позабавило лорда, нет? Ну что ж, меня тоже. Честно говоря, по-моему, это отличный вариант на вечер. Отсюда, кстати, недалеко. Поехали?» Не больше, чем через полчаса мы уже вошли в Спэрроу, и я сразу поняла, что лорд Данмор оказался совершенно прав, описывая это место. В таких ночных клубах я бывать совсем не привыкла. Нас сразу поглотила душная, задымленная атмосфера. Свет был приглушен, а музыка, которую исполнял огромный коллектив посреди зала, больше походила на какофонию. Вокруг танцевали множество пар, и большую часть танцев, разумеется, я не знала. Ночные клубы, которые посещали мы с Майло, были намного сдержаннее. И хотя Майло был, если выбирать выражение, куда более склонен к авантюрам, наверняка места, подобные Спэрроу, не заслуживали его внимания. Спэрроу не хватало элегантного безрассудства, характерного для более популярных ночных клубов. Вместо этого он был в какой-то степени поношенным, если не сказать убогим. Да, здесь я точно не найду подходящего окружения. А вот лорд Данмор вовсе не был растерян. Похоже, он чувствовал себя как дома. Он взял меня за руку и повел сквозь окруженные людьми столики. Отовсюду слышался хриплый смех, перемешивавшийся с густым грохотом. Воздух состоял из алкогольных паров и плохих духов. Зря я так необдуманно настояла на том, чтобы мы сюда явились. «Надо поздороваться кое с кем», — сказал мне Виконт. «Сейчас приду». Он отпустил мою руку и скрылся в толпе. Какое-то время я постояла на месте, стараясь прийти в себя. «Нет, для подобной фривольности я уже не так юна», — подумалось мне. А затем я заметила нескольких женщин гораздо старше. Ну, впрочем, они предпринимали героические попытки это скрыть. Я постаралась найти лорда Данмора, но в такой толпе и при слабом освещении, не говоря уже о том, что в воздухе стеной стоял сигаретный дым, вообще трудно было разглядеть хоть что-нибудь. Я начала протискиваться сквозь толпу в попытке найти какое-то неприметное местечко, где можно было бы его подождать. Едва ли я смогу здесь что-то выяснить, уж лучше Виконт пусть развеет мою тревогу и отвезет меня домой. А что обо всем этом подумает Майло, если я решу ему рассказать? Тут я вспомнила, что он злится на меня и, скорее всего, не захочет слушать ни о чем, что произошло этим вечером. Пока я успела обойти помещение, мне пришлось отказаться от приглашения на танец и двух менее вежливых предложений. Затем я обернулась и, как нарочно, столкнулась с одной из подозреваемых, которую и хотела здесь найти. «Здравствуйте, мисс Эклс», — сказала я настолько дружелюбно, насколько могла в такой обстановке. Это была младшая Фелисити. На ней красовалось волнистое платье из золотого ламе. Лицо ее было бледно, но когда она поняла, кто с ней поздоровался, то побледнела еще больше. «О!» Она посмотрела на меня отсутствующим взглядом. «Миссис Сеймс, не так ли?» Фелисити держала в руке почти пустой бокал, и мне стало любопытно, сколько же она должна была выпить, поскольку уже немного покачивалась. Я поборола порыв образумить ее. «Как поживаете?» — спросила я, продолжая делать вид, будто у нас обычный вежливый разговор, хотя мне и приходилось кричать, чтобы быть услышанной. «Ужасно!» Фелисити осушила бокал и снова посмотрела на меня. «Ну, то есть, я в порядке, в общем, как вы, миссис Эймс?» «Убийство очень меня расстроило. Что ж, похоже, я попала в яблочко. Стоило мне произнести эти слова, как ее глаза сразу же наполнились слезами». Не нужно было говорить так напрямик, но хотелось спровоцировать какую-то реакцию, и слезы — не то, чего я ожидала. «Ой, это все так страшно!» — мисс Эклс закрыла лицо свободной рукой. «Мне жаль, дорогая». Я достала из сумочки носовой платок и протянула ей, а затем взяла ее за руку и отвела к свободному стулу в углу. Фелисити плюхнулась в него, а я убрала бокал и села рядом. «Я не хотела вас расстроить», — произнесла я искренне. Я не предвидела такой реакции и почувствовала себя ужасно из-за того, что так бесчувственно заговорила о человеке, который, по слухам, был ей близок. Я огляделась в поисках Марджори. Уж она-то знает лучше меня, как успокоить сестренку. «Просто мне так жаль беднягу Джеймса», — схлипнула она. «Он был такой милый, и вот такое жестокое несчастье. Да, мы все очень опечалены. Он всегда был джентльменом», — сказала Фелисити. «Неважно, что о нем говорят, он всегда был джентльменом». Насколько я знала, никто и не обвинял его в обратном. «У вас с ним были хорошие отношения?» — спросила я. «Хотите сказать, любила ли я его?» — уточнила она с обезоруживающей прямотой. «Нет, не любила. Ну, то есть не по-настоящему, не в романтическом смысле, но он был очень добр ко мне и Марджори». «Тяжело должно быть потерять такого хорошего друга», — сказала я. Фелисити принялась искать бокал, и я подала его, хотя он и был совершенно пуст. Она поднесла его к губам, а затем расстроенно поставила на стол. «Закончилось». «Да, дорогая, может быть, воды?» Мисс Эклс быстро покачала головой, и ее светлые кудри качались в такт. «Никогда не думала, что до такого дойдет, что его убьют. Но никто этого не ждал». «Он не имел это в виду», — сказала она. «Говорю вам, не имел». «Кто и чего не имел в виду?» — спросила я. Вдруг взгляд ее прояснился, и Фелисити поняла, что сказала что-то совершенно не то. «А почему вы здесь?» — спросила она внезапно. «Такие, как вы, сюда не ходят». «Лорд Данмор сказал мне, что нескольким нашим общим знакомым давно полюбилось это место, в том числе мистеру Харкеру и мистеру Фостеру. Поэтому мы решили заскочить по пути и посмотреть, есть ли тут кто-то, кого мы знаем». Глаза ее расширились, и она пристально посмотрела на меня. «Он здесь?» «Да, мы приехали сюда сразу после ужина вместе». Фелисити быстро осмотрела толпу за моей спиной. «Не надо! Он не... Не верьте ему, миссис Эймс! Он опасен!» Меня удивила ее тревога. «Я приму это к сведению». «Лучше я уйду, пока он не явился», — сказала она со страхом. «Уверена, вам нечего бояться», — произнесла я ободряюще. Совершенно ясно, что она перепила, раз присутствие лорда Данмора вызвало у нее такую реакцию. Я обернулась, снова пытаясь отыскать его в толпе, а когда повернулась обратно, Фелисити и след простыл. Она просто растворилась в толпе. Спустя мгновение лорд Данмор сам меня нашел. «Наслаждаетесь одиночеством?» «Не сказала бы», — признала я, внезапно почувствовав усталость и не желая находиться здесь ни минуты больше. «Все это немного избыточно». И словно в подтверждение этих слов, довольно скудно одетые хористки вышли на танцплощадку и во весь голос завели новую песню. Я взглянула на виконта. «Отвезете меня домой?» «А вы точно не хотите немного выпить?» — спросил он. «Спасибо, но нет». «Но у нас даже не было шанса потанцевать». «Не думаю, чтобы вам понравилось танцевать в таком месте», — заметила я. Было трудно представить, как элегантный виконт Данмор перемещается по танцплощадке под неистовые звуки только что заигравшего джаза. Он долго смотрел мне в глаза, а потом едва заметно улыбнулся. «Пожалуй, нет. но мне бы очень понравилось чувствовать вас в своих объятиях. В любом случае, боюсь, моя лодыжка еще не зажила окончательно, — ответила я, хотя на самом деле нога почти перестала меня беспокоить. Да, конечно. Что ж, если вы готовы, готов и я. Виконт взял меня под локоть и вывел из клуба. А я никак не могла забыть слова Фелисити. Как странно все-таки, что лорд Данмор имеет отношение к сестрам Эклс. И даже более того, Фелисити прямо предупреждает меня о том, как он опасен. Нет, вряд ли это что-то серьезное. Под словом «опасность» можно понимать многое. Не верилось, что лорд Данмор как-то связан с убийством Джеймса Харкера. К тому же я видела, что это алкоголь, — развязал ей язык. Возможно, Фелисити сказала мне то, что в иных обстоятельствах утаила бы. Нет, это точно были неприятные мысли, особенно после того, как мы вернулись на прохладные задние сиденья автомобиля лорда Данмора. «Вы уверены, что хотите домой?» — спросил Виконт, когда машина выехала на оживленные улицы. Уже был поздний час, но ночная жизнь Лондона только пробуждалась. Я не могла не думать, чем же сейчас занят Майло. Ночь была его стихией, и нельзя сказать, что это успокаивающая мысль. Есть еще несколько ночных клубов, куда мы могли бы заехать. Или, если любите музыку, можно отправиться в джаз-клуб. Данмор сидел почти вплотную. Я ощущала тепло его тела, не то чтобы я всегда чувствовала дискомфорт наедине с джентльменом, но сейчас в его близости было нечто такое, от чего мне стало немного неуютно. Словно мое тело получало едва уловимый сигнал, а мозг еще не мог его расшифровать. Интересно, насколько это связано с тем, что мне сказала Фелисити Эклс? Да, боюсь, я очень устала. «Могу я задать вам неуместный вопрос, Эймори?» — спросил вдруг Виконт. Я немного испугалась такой формулировки, но кивнула, если хотите. «Как на самом деле обстоят ваши дела с мужем?» «Я помедлила. Неясно было, к чему весь этот разговор может привести, но не хотелось показаться грубой и отказаться отвечать. Сейчас все не совсем просто», — ответила я наконец. «Может быть, вы не уверены, чего именно вам хочется? И, может быть, я помогу вам понять?» Он медленным гипнотическим движением погладил мою ладонь. Атмосфера накалялась. «Я не думаю. Я пыталась понять, как лучше всего повести себя в такой ситуации, но Данмор все делал очень быстро, и сопротивляться было трудно». «Почему бы нам не вернуться ко мне домой и не выпить?» — спросил он тихо. «Спасибо, но нет. Я слышал, вчера вы ужинали с мужем», — сказал он, все еще касаясь моей руки. «Надо показать, что все хорошо. Но все-таки мы с Майло не враги. Я ощутила, что не хочу делиться с ним чем-то еще. Виконт вел себя весьма навязчиво и вопросы задавал такие же. Я всегда считал Эймса умным человеком. А если так, то он пытается компенсировать свои опрометчивые шаги. Нам нужно обговорить всего несколько вопросов», — произнесла я осторожно. Лорд Данмор улыбнулся. «А пока... почему бы вам не воспользоваться преимуществами свободы?» Он нагнулся ближе и через мгновение попытался бы меня поцеловать. Он был красив, вежлив и очень уверен в себе, но не сумел меня соблазнить. Несмотря на все, что натворил Майло, у меня не было ни малейшего желания заводить интрижку самой. Ни с лордом Данмором, ни с кем-либо еще. «Вы обещали обсудить со мной бриллиант Данморов, милорд», — напомнила я в надежде сменить тему и тем самым остановить его. На его лице появилась понимающая улыбка, и что-то изменилось в самой осанке, что дало понять, он несколько ослабил свою хватку. «Думаю, вы должны надеть его на бал», — сказал Виконт. «Такого я не ожидала. О, не знаю, хорошая ли эта мысль. На вас он будет смотреться прекрасно, и в определенный момент вы сами сможете оставить его где нужно, как ловушку». «Удивительно, как он может говорить о бесценной фамильной собственности, как о безделушке, которую дозволено бросить куда и когда захочется. Однако, в целом, у идеи были свои достоинства». «Да, полагаю, это может сработать», — отозвалась я. «Я подумаю над этим». «Обязательно подумайте», — улыбнулся лорд Данмор. «Позвоните мне до бала, если решите сделать это, и я передам вам бриллиант». Я почувствовала облегчение, увидев, что мы уже приехали к моему дому. «Не обязательно провожать меня до двери», — сказала я. в надежде, что он услышит намек. К чести Виконта надо сказать, что он не настаивал. Договорились. Значит, здесь и попрощаемся. И что касается нашей договоренности, будем на связи. Да, благодарю. Спасибо за чудесный вечер, лорд Данмор. Александр. Поправил он, принимая мою руку. Александр, повторила я с улыбкой. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Эймори. С этими словами Виконт пожал мне руку и вернулся в машину. Я смотрела, как она удалялась, а затем с облегчением повернулась к двери. Что ж, вечер прошел не совсем так, как я ожидала, но я вынесла свой урок. Прежде чем сесть в лифт, я постояла в вестибюле. Я очень устала, но не хотела возвращаться в пустую темную квартиру. Винельда уже давно спала, а мне нужно было с кем-то поговорить. Конечно, я сама себя дурачила. Искала оправданий, чтобы просто поехать и увидеться с Майло. Очень раздражало, что мне вообще хотелось говорить с ним после всего произошедшего. Но если я этого не сделаю, то буду чувствовать себя совершенно невыносимо. Нужно просто поехать, без лишних слов. Я вышла на улицу и остановила такси.